Глава 6. Мойсес. Сергей, это по меньшей мере неразумно. Алексей даже поднялся и начал метаться по кабинету, словно тигр в клетке. С чего ты это взял? Откинувшись на спинку кресла и внимательно наблюдая за манипуляциями друга, совершенно спокойно поинтересовался Варакин. «А с того? Сегодня на тебе висит ответственность за сотни людей. Ты втянул их во все это. Если с тобой что-то случится, Донбассу конец, как и чаяниям людей». «Ерунда. Когда Донбасс заработает, его прибыли легко перекроют все твои активы. Даже твои фильмостудии не сумеют тягаться с тем, что могут дать эти копии. Если вспомнить еще и о цели, оставить сведения для грядущего контакта, то ты просто обречен заняться им вплотную. А в этом случае я за него спокоен». «Ладно, значит, по-твоему, Эмка и неродившийся малыш должны остаться вдовой и сиротой? А кем буду чувствовать себя я? Ты забыл, каково было мне, когда я считал тебя погибшим?» «Тогда ты чувствовал за собой вину. Сейчас ее нет. Это мое решение. Касаемо же Эмки, она сильная и все прекрасно понимает, как понимала, когда выходила за меня. Вот только в отличие от моего друга, она в меня верит». «Да верю я в тебя, верю. Но ведь никто не застрахован от случайностей». «Не думай о плохом, оно и не случится». «Лёша, ты же прекрасно понимаешь, что мы сейчас блуждаем в потемках. Мы даже предположить не можем, каким будет следующий шаг валийцев». «Правильно. Именно по этой причине мне нужно запускать механизм по сбору информации, а не тебе вновь изображать из себя верную руку». «К сожалению, мы не сумели предусмотреть подобный вариант и упустили время. А оно уходит. С каждым транспортом Донбасс пополняется людьми, и этот процесс не остановится, так как Луйко Забар вовсе не намерен терять свои прибыли. Будь спокоен, он как часы будет направлять в Крумл по 200 человек. Прибавь сюда тех, кто пойдет и без его вербовщиков. Людей нужно обеспечивать работой. Очень скоро мы сможем наладить отбойный молоток и установить две линии транспортеров. Одну на отвал грунта, другую на подачу угля. Ты представляешь себе объемы? Все это нужно вывозить, а для этого нужны пароходы. Ну и как этого добиться, если с нами имеет дело пока только один капитан?» «Ты все говоришь правильно, но есть же элементарная арифметика. Не меньше 8 дней, чтобы добраться до Либера. Даже если тебе сразу попадется самое быстроходное судно, 2 недели на пересечение океана. Еще одна удача, и за день ты находишь нужного человека и в этот же день отправляешь в Новый Свет. 2 недели на переход. И в этот же день он добывает все необходимые сведения и передает их по телеграфу. Самое невероятное развитие событий, и на выходе мы имеем 38 дней. Но все будет куда сложнее и дольше. И это только на получение сведений, а ведь нужно будет еще и организовать противодействие». «Хорошо, тогда отправляйся прямиком в Новую Валенсию. Хор домчит тебя меньше, чем за неделю. Сам все там и разузнай. Деньги творят еще и не такие чудеса. И все, ты будешь обладать нужной информацией». «И опять за один день мне не обернуться. Это может затянуться на слишком долгий срок. А решать нужно быстро. И такая возможность есть. Нам нужен этот клятый Мойсес. Вот кто сможет рассказать очень много. Ралин утверждает, что они уже не первый год работают вместе и каждый раз в интересах валийской короны. Все задания только через Мойсеса. Этот парень не может не знать всех раскладов или хотя бы большинство из них». «И где ты собираешься его искать?» «Степь, она большая. К тому же он находится в военном отряде Арачей». «Не все так просто, Лёша. Зря, что ли, мы подобрали 4 раненых. Из того, что мы узнали от них, следует следующее. Арачи согласились помогать валийцам против нас в обмен на поставку оружия, но понесли потери, на которые не рассчитывали. Атакующий «Сокол» согласился провести последнюю операцию по устрашению и напасть на Донбасс. Если бы все прошло гладко, то он наверняка согласился бы и дальше тревожить нас. Но вышло все иначе, они опять потеряли людей. Думаю, на этом их сотрудничество закончится. Мойсес просто будет вынужден опять вернуться к своему нанимателю за дальнейшими распоряжениями. Сомневаюсь, что они опять попробуют вариант с арачами. Слишком низкая эффективность. А вот диверсанты себя вполне оправдают. Один раллин нанес нам больше вреда, чем 500 пинков. Они тоже будут учиться на своих ошибках. Да они сразу взялись бы за это. Только методы диверсионной борьбы здесь в самом зачаточном состоянии. Чего не скажешь о политике, разделяй и властвуй. «И ты решил захватить Мойсеса?» – не без иронии произнес Алексей. «Ты напрасно иронизируешь. Степь она, конечно, бескрайняя, да только дорог здесь не так, чтобы и много. А у господина по имени Мойсес и того меньше. У него прямой путь к Валийскому форту у слияния Мравы и Изеры. Это и безопаснее, и быстрее. К тому же и Ралин должен был дожидаться его именно там. Кружить большими силами у форта мы не можем, так нас, скорее всего, обнаружат. Даже у валийцев на границе безруких не так много, как можно подумать. Остается небольшая группа на подступах к форту. Но можно привлечь к уроке. Тут сразу две проблемы. Первая – высокая гора всячески пытается установить мир между двумя племенами, а военный отряд на территории Арачи этому не больно-то будет способствовать. Вторая – мы и без того в долгу перед Куроки за прошлый год, когда их военный отряд обеспечивал нам безопасность в течение всего лета. Но тут они как бы выполняли свои обязательства, а сейчас мы напрямую попросим о помощи. Высокая гора пока никак не озвучил свои условия по разработке угольных копий, но ведь ты не думаешь, что он позволит нам богатеть, ничего не отдавая фактическим владельцам этих мест? Чем больше они нам помогут, тем больше потребуют. Именно по этой причине я пока отказался от той нашей задумки по найму отряда Куроки. Нужно дать им понять, что мы и сами способны позаботиться о себе. Только потом на равных или даже в качестве одолжения говорить об этом. Ты ведь понимаешь, как Высокая Гора был заинтересован в создании своей маленькой армии? Хватит, Лёша, мы и так совершали слишком много ошибок. Именно поэтому мы вместе сядем на пароход. Ты с Краечком и парнями доберешься до Крумла, где решишь вопрос с пушками. Потом ты вернешься в Рустинию и без спешки, обстоятельно, займешься вопросом агентуры в столице Валенсии и здесь, в генерал-губернаторстве. Я, Хват и Ануш, сойдем недалеко от слияния Мравы и Изеры, где перехватим Мойсеса и его помощника. А если они нас опередят? Даже если он еще ночью выдвинулся в путь по реке или верхом, мы их обойдем. Пароход имеет большую скорость, и хор не становится на ночевке. А если... Болотин многозначительно замолчал, внимательно глядя на друга. Каждый день посещай телеграф в Либере. Туда на твое имя придет телеграмма, либо все в порядке, либо нет, но телеграмму ты получишь в любом случае. Даже если не будет никаких вестей, а корабль окажется в наличии, не сомневайся, садись. Сообщение будет продублировано на центральный телеграф Плезни. Ты в любом случае получишь весть. Если со мной что-то случится... Словом, разберешься. И что-то мне говорит, что куда лучше, чем это получалось у меня. А теперь иду и собираться. Хор уже развел пары и наверняка костерит нас от всей своей широкой души. Сергей не ошибся. Капитан и впрямь встретил их неприветливо, проворчав что-то насчет неповоротливых сухопутных. Варакин и не думал обижаться на подобное обращение. Хор не был бы самим собой, если бы не прошелся по их поводу, тем более конвой уже был на борту и ждали только руководства. Сергей только восхитился выносливостью лоцмана и его команды. По всему получается, что они уже больше недели в пути, и практически все время они жили по походному распорядку, постоянно неся четырехчасовые вахты. А ведь на «Желтой розе» в наличии имелся только самый минимум народа. Экипаж хватало только на две вахты. Несмотря на послеобеденное время, судно резво отошло от причала. С виду это был самый обычный рейс. Подошли к причалу у копий, подцепили баржу, на которую перекочевал практически весь конвой, и завели трех лошадей. На борту парохода остались только охрана судна из четырех наемников – Варакин и Болотин. Путешествие также прошло без приключений. Неподалеку от слияния рек Хор подвел судно к правому берегу, где высадил Варакина с товарищами. Друзья простились и, как это было уже не раз, разошлись по разным путям. Болотину предстояло путешествие в Старый Свет, где его ждала бурлящая и многолюдная столица. Варакин оставался в так полюбившейся ему степи с ее особым ритмом жизни, полным волнений и опасностей. Но другая жизнь Сергея сейчас и не устроила бы. «Ну что, командир, говорил же я тебе, что законник – это не мое», – весело оскалив белые зубы, заявил Хват. «Вот же чудные дела». Сергей пользовался зубным порошком и только благодаря этому умудрялся избегать налета. Хват же нипочем не желал заниматься подобной ерундой, и у него наблюдалась самая белозубая улыбка, словно в рекламном ролике, как отсутствовали и проблемы с зубами. «Ты поменьше улыбайся. Здесь и сейчас мне нужен тот, кто прикроет мою спину, и в ком я буду уверен от начала и до конца». Но это не значит, что если в Донбассе будут проблемы в твое отсутствие, то я не спрошу за это с тебя. А как же я за порядком-то следить буду, коли я здесь с тобой? А вот чтобы быть спокойным на такой случай, подбирай себе нормальных помощников. И ты, Ануш, не смейся. По возвращении я с тебя еще спрошу за ту ночную атаку. И как это так случилось, что орачи разгуливали у вас под носом, разведав все в подробностях? При этих словах заулыбавшийся было Ануш сразу посмурнел и, сбив шляпу на глаза, зачесал в затылке. Да, промашка с его стороны, и серьезная. Их недогляд мог обойтись куда дороже, чем оказалось. Сергей, конечно же, понимал, что война полна сюрпризов, и всего предусмотреть невозможно, как и быть во всем лучше противника. Но он и сам мог назвать сразу несколько пунктов, в которых полностью была его вина. Однако это не повод заниматься попустительством в отношении подчиненных. Либо они будут лучше противника, либо с ними быстро разберутся. «Как у тебя дела с женитьбой?» Все же решил сбавить накал разговора Сергей. «Видно же, что парень и без того переживает. Так чего наседать, да еще когда впереди предстоит серьезное дело? Все же здесь все будут против них. И Арачи, и Мойсес с напарником, и гарнизон форта, если придется разбираться с наемниками у них на виду. В подобной ситуации не хватало только, чтобы парень ел себя поедом». «А никак у него?» Тут же жизнерадостно отозвался Хват. «Папаша Девахим, мужик не промах, сразу усек, что с парнем можно срубить по полной. Такой откуп выдал, что Ануш за голову схватился». «Хват!» – недовольно оборвал друга парень. «Стоп!» – поднял руку Сергей. «А почему я об этом ничего не знаю?» «Мало тебе проблем, Сергей. И без того не знаешь, за что схватиться. Сам разберусь». «Никогда ты собираешься это сделать, если все время занят то разведкой, то мальцами». Несмотря на предупреждение друга, не унимался Хват. «Суть проблемы», – уточнил Сергей. «Десяток дятличей, столько же револьверов и гранат, да патронов 1500 и 500 к баличам». «Это он лихо». «А я про что?» – опять вклинился Хват. «А зачем ему столько-то?» Отмахнувшись от вора, или, если быть точнее, уже законника, поинтересовался Сергей. «Ее отец – военный вождь рода. Это оружие не для него, а для его воинов. С ним они все будут вооружены огнестрельным оружием». «Понятно. Ну и как ты собираешься решать этот вопрос сам?» «Три дятлича и 5 револьверов уже есть. Остальное добуду. Патроны закуплю в лавке, они у нас дешевые». «Понятно». «Глупо, но понятно». «Значит так, умный ты наш. Как разберемся со всем этим дерьмом? Получишь все необходимое в арсенале, и чтобы в самое ближайшее время сыграл свадьбу. Вопросы?» «Нет вопросов», – понурившись, ответил парень. «Говорил я тебе, подойди к Сергею, а ты: я сам, я сам». «А ты чего молчал?» – – укорил Сергей. «Так он мне запретил говорить, уж больно серьезен был. Крестьянская душа, такого обидишь, погроб не забудет. А сейчас?» «А сейчас ты все одно все из него вытянул бы. Да только чего время-то терять, если у нас его не так, чтобы и много. Ай, гром, паразит, прибью!» Оказавшись в родной стихии, открытой степи, пес не преминул воспользоваться моментом и возобновить уже изрядно подзабывшуюся игру, подкравшись и прихватив зубами бедро. Сергей уже было подумал, что тот позабыл о вредной привычке, а может и не забывал, может это Сергей ничего вокруг не замечал. Прав Ануш, Варакин слишком уж углубился в себя и свои проблемы, а вот сейчас вроде отпускает. Казалось бы, тут не до веселья. Нужно смотреть востро, чтобы не оказаться желанной добычей рачей. Все же вражеская территория, а не окрестности Донбасса. А ему как-то легко, даже голова пошла кругом. Он словно преобразился. Наверное, все дело в том, что вот такая жизнь на грани, когда либо ты, либо тебя, ему понятна и проста. Ближе к полудню они миновали слияние Мравы и Изеры и подошли практически вплотную к Валийскому форту, до которого было не больше 3 верст. Конечно, слишком близко, но иначе не получается. Чем ближе к цели Мойсеса, тем меньше у него маршрутов к ней. А появиться он мог только с севера. Другое дело, что он мог избрать 2 пути – сушей или по воде. Желтая роза вполне могла пройти мимо лодки ночью, или сами валийцы могли укрыться до того, как их обнаружат. Пароход на реке рассмотреть куда как проще, чем пингскую пирогу, так что фора у них была бы в любом случае. Но Сергей все же склонялся к сухопутному маршруту. Так будет несколько быстрее. Не нужно следовать изгибам реки, да и скорость ниже. Мойсес не сможет держаться стремнины, чтобы успеть при необходимости укрыться от парохода из Донбасса. И потом, на реке их могут обнаружить не только донбассцы, но и арачи. А у них с единовластием не очень. А потому могут прикончить со спокойной совестью. Причем могут это сделать те же, кто был в военном отряде вождя. В крайнем случае сделают большие глаза и скажут, что не узнали своих недавних союзников. Да и союза уже нет, если верить пленникам. Суши же шансы уйти от возможной погони были куда выше. Пинки в степи, как у себя дома, но и валийцев не в дровах нашли. Тем более своим ремеслом они занимаются уже не меньше 10 лет. Тут и распоследний тупица чему-нибудь научится. А они далеко не глупы, если за столько лет не сложили свои головы. Этот холм идеально подходил для наблюдательного пункта. Степь просматривается на 10 верст, имеются мертвые пространства, но их не так много, и потом путникам все одно не получится двигаться, не появляясь в поле зрения. Примерно посередине склона имеются небольшие заросли кустарника, вполне способного укрыть стоянку вместе с лошадьми. А главное, там бьет небольшой ключ. Воды немного, но на такой маленький отряд с избытком. Чуток доработали саперными лопатками, чтобы получилась чаша. Дождались, пока сойдет муть, вот и готово. «Командир, а ты уверен, что валийцы не сунутся к форту ночью? Все же этого Мойсеса там вроде как знают. Может и рискнуть», – наблюдая за окрестностями, в бинокль высказал свои сомнения Хват. Сергей молча забрал у него оптику, приник к окулярам и осмотрел местность. Пришла пора менять наблюдателя. С этим слишком затягивать нельзя. Если наблюдатель слишком долго на посту, то очень даже может увидеть то, чего нет и в помине. Или не увидеть важного. «Не думаю», – наконец ответил Сергей. «Ты же служил на заставе. Много народу мы по ночам пускали». «Да у нас никто и не шастал, если только пароходы на стоянку становились, да и то команда с пароходов не ногой». «Ну а шастал бы». «Нас-то пускали?» «Правильно. Вот только мы свои в доску, а своих в степи не бросают. Парни бы этого не поняли. Мойсес же выполняет тайное поручение, иначе никак, ведь рустинцы могут и на дыбы встать. Значит, и знает о нем, скорее всего, только комендант форта». Офицер, дворянин, которому все эти рыцари плаща и кинжала до одного места. Даже если солдаты и догадываются или знают о нем точно, то заботы о нем проявлять или выказывать недовольство не станут. С одной стороны, он им чужой, с другой, он якшается с арачами. Вспомни единственный валийский форт, который сожгли и перебили весь гарнизон. Именно этот. И потом, ночью вокруг форта могут лазить разведчики-арачи, которые не станут долго разбираться, что там и кто. Прибьют однозначно. Так что не сомневайся, подходить к форту он будет только ясным днем, что не очень хорошо. Отчего же? Насчет разведчиков-арачи я не уверен. А вот ворот этим наемникам никак не избежать. Сиди себе и жди, сами в ручки придут. Ладно, хватит разговоров. Быстро перекуси, а потом с Анушем осмотрите местность к западу. Не дело болтаться, не зная округи. Жду на закате. А если появится? Сомневаюсь. Но в любом случае возьми с собой Грома, а Бурана пришли сюда. Идеальные посыльные. Самим, если что, брать? А ты как думаешь? Только смотрите, парни они битые, и оба нужны живыми. Пусть с подпорченной шкурой, но оба. Второй-то зачем? А ты так хорошо знаком с Мойсесом, что легко его отличишь? Вот и я о том же. Не имеем мы права на ошибку. Действуйте. До вечера все прошло тихо. Унылый, однообразный и усыпляющий пейзаж. Сергею, конечно, нравилось в степи, но это относилось скорее к образу жизни. Монотонность его убивала. Конечно, ему приходилось подолгу караулить дичь, выказывая завидное терпение. Но лес и степь совершенно не похожи, что говорится, почувствуйте разницу. За время наблюдения картина претерпевала изменения лишь несколько раз, когда в его поле зрения попадали товарищи. В том, что их не наблюдают со стороны форта, Сергей ничуть не сомневался. Все же холм господствовал над местностью, и у него обзор был куда лучше. Вообще идеальное место для форта, тем более и вода имеется. Но оно осталось без внимания ввиду удаленности от реки. А это было определяющим. По Изере прошли 4 парохода, для обеспечения безопасных стоянок которых и ставились эти укрепления. Уже на закате появился взвод валийских драгун, возвращавшийся из очередного патрулирования. Гости так и не появились. После ужина Сергей все же решил отправиться к форту и устроить там засаду. Бог весть, как оно все у валийцев, а ну как и впрямь пустят наемников в форт. Конечно, за день они несколько измотались, но ничего, отоспятся завтра по очереди. Конечно, если все закрутится, то будет не до отдыха, но до предела им еще очень далеко, а на выносливость они не жаловались. Уж как-нибудь выдержат. Ночное дежурство принесло только один результат. Они обнаружили валийский секрет и не обнаружили следов пребывания арачей. Кстати, на счастье солдат. Службу они несли из рук вон плохо, слишком расхлябанно. Нет, на позиции они не курили, песни не пели и, в общем-то, вели себя пристойно. Но именно что пристойно, а не скрытно, как оно полагается в секрете. Разговоры тихим шепотом, едва различимым с двух шагов. Но это только кажется, что тебя никто не услышит. В ночной степи звуки разносятся довольно далеко. И пусть тебе слышится лишь невнятное бормотание, опытный слух легко различит человеческую речь, даже если не поймет ни слова. С рассветом опять вернулись на облюбованный холм. После завтрака Хват и Ануш легли отдыхать, а Сергей заступил на пост. Спать, конечно, хотелось, но ничего смертельного, уж 4 часа как-нибудь выстоит. «Командир, 4-е сутки здесь торчим. Сроки вышли. Может, они уже прошли?» В очередной раз, подменяя Сергея, поинтересовался Хват. «Не могли мы их проспать. И раньше они не могли пройти. А если они пошли напрямик через степь?» «Не должны. Рекой быстрее получится». «Тогда я не понимаю. Не пешком же они движутся?» «Ну, может, пришлось покружить. Если договор с арачами уже не действителен, то им нужно быть аккуратнее». «Может, ты и прав». «Вот они, голубчики», – вдруг возбужденно произнес Сергей. Он даже немного приподнялся, словно так обзор будет легче. Хорошо, хоть для наблюдения они облачились в лохматку. В этом случае, даже глядя в их сторону, не больно-то разглядишь человека. Мера далеко не перестраховочная, до форта не так, чтобы далеко, и холм хорошо просматривается. Хват протянул руку и получил бинокль. Конечно, у него имелась и его оптика, но у командира она была куда лучше. Мало что приближение отличное, так еще и нет этой мути по окружности. Поговаривают, что уже есть подзорные трубы и даже бинокли с уже куда более качественными линзами. Но они уж больно дороги. Под 300 крон – не шутка. Ага, вижу. Не пинки белые, к гадалке не ходить. Думаешь, наши? А ты думаешь, в этих краях так много народу, отваживающегося путешествовать подвое? Не без иронии поинтересовался Сергей. Отряд человек в 30, а лучше в 50 еще туда-сюда, но парой. Твоя правда, вынужден был согласиться Хват. Вы местность облазили вдоль и поперек. Твои предложения? Так. Куда они, сердешные? Ага, ясно. Видать, не в первый раз здесь. Есть там один нахоженный переход через ручей, в балке, видать, с драгунами. Если идти западнее, то там разлив, и ручей можно перейти вброд без особых проблем. А вот восточнее, как они и идут, ручей подмыл отвесные берега в человеческий рост. Так что переходов только два, либо в 3 верстах отсюда, либо у основания нашего холма. Но это получится крюк. Точно, туда и держат путь. Получается, что им до туда почти столько же, сколько и нам. Не хотелось бы биться сходу. «Ерунда, командир. Балкой обойдем, никто не заметит. Ни из форта, ни эти парни. Травка там зеленая, густая, так что пыли, считай, и не будет. И топот приглушит. А если чулки лошадям оденем, так и топот копыт не услышат. Да они едва с версту пройдут, как мы туда уже домчимся. Ну пусть 1,5, нам ведь еще и собраться. А как место для засады? Надежда только на лохматки, ни бурьяна, ни кустов. Ладно, и то хлеб». Пошли. Лагерь свернули быстро, благо все время находились на стороже. Минута, и лошади оседланы, еще пара, и на копыта надеты чулки из шкур. Жизнь в степи приучила друзей быть готовыми к разным неожиданностям, поэтому трудностей не возникло. Нашлось и все необходимое, и навыки уже давно отточены. Еще немного, и друзья понеслись по балке к месту перехода, очень походя на каких-нибудь леших, оседлавших лошадей. Во всем этом был только один минус – бронящийся шепотом Ануш, так и не успевший выспаться. Ну да у кого, скажите, хорошее настроение, спросонья? Место, выбранное для засады, как и описывал Хват, оказалось популярным. На узком, метров в 30 переходе, были видны множественные следы от копыт. Сергей наблюдал, как в форт возвращался патруль, но шли они с юга. Вчера вышел очередной патруль, и тот отправился на запад. Как будет пролегать его маршрут, непонятно, но, судя по всему, нередко патрули возвращались и вот этой тропой. А если патруль появится в самый неподходящий момент? Да нет же, при такой удаче не может им настолько не повезти. Сергей уже начал склоняться к мысли, что он неправильно просчитал Мойсеса, решившего избрать другой маршрут, когда тот так задержался. Но вот он, сам идет в руки. И шансов избегнуть пленения у него никаких. «Ануш, на гребень, наблюдай, Хват, прячем лошадей». Место абсолютно открытое, и укрыть четвероногих друзей не так уж и просто. Если бы ручей делал какой-нибудь поворот, то этого было бы вполне достаточно. Но русло с высокими берегами тянется, как стрела. «Командир, бесполезно. Они будут смотреть сверху вниз и смотреть внимательно. Не те места, чтобы вести себя по-дурному». «До ближайшего поворота не меньше 400 шагов. Это слишком далеко». «Согласен, но ведь их только 2. «Предлагаешь разделиться?» «По-другому не получится. Даже если мы обмотаем лошадей маскировочной сетью в 3 слоя, они не человека себя выдадут, да и сверху обзор слишком хороший». «Добро, забирай лошадей и ходу». «Вообще-то, я думал, приказ ясен?» «Ясен», – недовольно буркнул Хват. Однако Сергей и не думал обращать внимание на душевное состояние друга. Не та ситуация, чтобы выяснять отношения. Как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Хват влетел в седло и направился к повороту, ведя в поводу еще двух лошадей, а также уводя с собой собак. Уж больно лютые стали. Никакой гарантии, что, оказавшись в боевой обстановке, они не порвут глотки тем, кого Варакин непременно хотел заполучить живыми. «Ануш, пока чисто. Поднимаемся на противоположный гребень. Подпускаем вон до той выбоины. Бьем по лошадям. Мой первый, твой второй. Если вместе, мой правый, твой левый». «По лошадям?» «Вот же натура. Местным было проще пристрелить человека, чем лошадь. С одной стороны, это трофей. С другой, лошадь, как и собака, никогда не предаст и не подведет, если сумеешь завоевать ее расположение». И, наконец, в этих краях лошадь и жизнь зачастую были синонимами. Но Сергею сейчас не до сантиментов. Ему нужны живые пленники. Ранение же всадника вовсе не гарантирует того, что он не останется в седле и не сумеет уйти. Им только погони в стиле вестернов вблизи Валийского форта не хватало. Да еще и шастающий неизвестно где патруль драгун, которые данную местность знают как свои пять пальцев. Поэтому в ответ на возмущенный вопрос Ануша Сергей стеганул по нему строгим взглядом и тоном нетерпящим возражений произнес: «Именно по лошадям. Потом бегом к ним, чтобы опомниться не успели, и вырубаем». «Они не новички». «Не новички. Но тут хоть каким умельцем будь. Когда под тобой падает лошадь, то думаешь не об оружии, а о том, как не оказаться прижатым ее тушей. Потом извлечь оружие, осознать произошедшее, изготовить его к бою. В любом случае время у нас будет. Здесь всего-то шагов 20. Да мы еще с горочки побежим. Тут главное не пробежать мимо». «Ясно. Тогда за дело».